Может, он перещеголяет своего предшественника. Пожелаем ему удачи. В Америке, конечно, не была бы она Америкой, есть свой важный код. Штат Техас в свое время пользовался скандальной славой региона, где совершается слишком много преступлений. Значит, нужно было больше стражей порядка. И в полицейские города Гранд-Прейри был торжественно принят, как ты уже, вероятно, догадался, код. Вид у нового полисмена внушительный, усы торчком, атлетическое телосложение при весе в 9 килограммов. И кличка устрашающая — Фэнг, что в переводе с английского означает «клык». Такое прозвище наверняка больше подошло бы бандиту, чем полицейскому. Но это так, к слову. Кот этот, как и положено блюстителю порядка, ловит преступников. Их тьма тьмущая. И Фэнк едва успевает всех их переловить. Преступники эти, конечно же, мыши, которые съедают или портят не только книги, архивы и летописи, но и важнейшие уголовные дела, протоколы и даже улики. Но в Техасе Фэнк этого не допустит. Да, кошки — непревзойденные охотники на мышей. Но вот однажды, случаются же чудеса, обыкновенной рядовой Мурке выпала честь быть первой в мире охотницей на джинсы. Маленькая поправка, не охотницей, а охотничьим приспособлением. А было вот так. Обыкновенная Мурка спокойно спала под обыкновенной скамейкой у себя в Алма-Ате. Ей снился обыкновенный сон, который может сниться любой обыкновенной кошке, об обыкновенных нахальных воробьях и обыкновенных сосисках. Никакие фирменные джинсы ей не были нужны. Обыкновенный 14-летний мальчик Валера, фамилии называть не будем, самым бесцеремонным образом, не спросив даже разрешения, вытащил Мурку на свет Божий за обыкновенный серый, не очень пушистый, но и не то чтобы уж очень дранный хвост. Не успела Мурка опомниться, как она, обвязанная веревкой, полетела на чей-то балкон, где на обыкновенной бельевой веревке сушились обыкновенные джинсы. С перепугу, ища точку опоры, бедная кошка вцепилась в них. Но не тут-то было. С джинсами в когтях Мурка полетела в обратном направлении, причем в конечном пункте полета добычу у нее изъял мальчишка. Валерии изобретение явно понравилось. В своем доме он провел 13 удачных охот, после чего его изобретательская и промысловая карьера окончилась бесславно в прозаическом отделении милиции. Вот такую невеселую историю поведала своим читателям газета «Комсомольская правда». Грустно. Но почему некоторые люди относятся к нам, кошкам, так жестоко и несправедливо? Ведь мы очень преданы своим хозяевам, хотя никогда не теряем чувство собственного достоинства и свободолюбия. Однако никогда и не предаем тех, кого любим. Даже ученые пока не могут объяснить нашу феноменальную способность находить дорогу домой за сотни километров. Один американский кот сумел найти свой город и свою квартиру за 1300 километров. Для этого ему понадобилось почти полгода. Можно только представить, как радовались хозяева своему питомцу. Конечно, 1300 километров — это своеобразный рекорд. Но ведь главное не в этом. Главное, что вело упрямого путешественника к заветной цели. А вот кошка Принц во время Первой мировой войны ушла из дома. Ушла для того, чтобы переплыть Ла-Манш и там, на другом берегу, на фронте, разыскать своего хозяина. Часто убегает из дома и кот Чарли, житель небольшого городка Марбург-Андерлан.